Оказавшись вне поля зрения, мы с капитаном обсудили свои действия. Мне пришлось опять таскать на себе местную одежду и офицерские доспехи. Они уже не казались такими неудобными, но все равно стесняли движение. Зато я научился их быстро скидывать и мгновенно призывать оружие из инвентаря. «Капитан, вы знаете, кто к нам пожаловал?» «Нет, но уж точно чин не ниже адмирала. Чего они хотят, вы у меня спрашиваете?» «Ну да, вы же держите связь с советом. Это из-за них я все еще здесь торчу». «Логично. Тот, кто прикидывается Фареном, та еще падаль. Будьте готовы ко всему. Я пододел кольчужку на всякий. Не переживайте, наместник». Первым причалил сторожевой катер. Он глухо уткнулся носом в причал и вывалил абордажный трап. Команда рассредоточилась по палубе. Рядом причалила яхта, также носом. Команда спустила трап и поспешила свернуть парус, чтобы не мешал удирать, если что. Ветер не был попутным. Надо отдать должное. Бремер стоял как вкопанный, сцепив пальцы за спиной. Сарин зевал, поглядывая на выстроившихся вдоль пирса солдат. Минут 10 никто не казал и носу. Наконец, когда яхта свернула парус и сложила мачту, на палубе катера послышались тяжелые шаги. Высокий, плечистый демон в черном кожаном плаще и такой же фуражке, цепляясь могучей рукой за перила, спустился по трапу. За ним, легкой поступью, спустилась высокая, достаточно стройная фигура. Статью своей, она походила на Сонару. Последним ступил на причал тот самый гад, что нас отравил. Сарин отдал честь и представил герцога. Тот, что с яхты, принялся размахивать руками и причитать, дескать, он же говорил, а ему не верили. Выслушав этот истеричный бред, Бремер спокойно ответил демону и указал рукой в нашу сторону. «Пойдемте, капитан, наш выход». «Ага, мне не терпится посмотреть в его рожу», — прорычал он. Завидев издали знакомые силуэты, липовый Фарен так и присел. Видать, колени ватными стали. Рожа побледнела, глазки засверкали нездорово так. Он выхватил из-за пазухи маленький пистолет и завопил. «Всем стоять! Пристрелю! Адмирал, не верьте им, они все лжецы!» Мужчина, спотыкаясь от волнения, взобрался на палубу и яхта резко отчалила, теряя трап. Я только сейчас заметил, что они не накинули швартовочные тросы на кнехты. Фарен целился в меня, потом в капитана, но выстрелил зачем-то в высокопоставленного демона. Спутница тут же закрыла его плащом, и пули не попали в цель. Демон молча следил за тем, как яхта удаляется на всех парах, но приказ стрелять не отдал. «Почему вы не стреляли?» — сходу выпалил я. Демон повернулся и невозмутимым взором оглядел нас с капитаном. Его спутницей оказалась высокая темная эльфийка с красными, как у отродья, глазами. Должно быть, полукровка. Довольно мощная особа вблизи. Наместник Павел Георг, полагаю, густым басом осведомился демон. «Так точно. С кем имею честь?» «Адмирал Грайер. А это мой адъютант, Селена», — невозмутимо представился он. «У вас отличный адъютант. Так почему вы не стреляли в ответ, адмирал?» «Этот человек пытался отравить меня и капитана Тура. Он преступник и провокатор. Все может быть, но это не доказано. Я обещал графу Фарену неприкосновенность. А вас я не знаю. Это не граф Фарен. Моя горничная работала у него, она может подтвердить». «Слова горничной против слов графа? Сомнительно», — подала голос адъютант. Я выдохнул и вернул себе спокойствие. «Простите за резкость, адмирал. Оракул не предупреждал о вашем появлении. Могу я осведомиться, что делают ваши боевые корабли во вверенных мне землях?» «Это нейтральная территория», — снова ответила за адмирала эльфийка. «Мы имеем полное право находиться здесь, так же, как и вы, наместник». «Селена, не надо. Наместник волнуется, его можно понять. Недавно в должности, всех тонкостей не знает», — миролюбиво проговорил адмирал. «Совет оракулов и оба правительства Салуса сейчас готовы друг другу глотки порвать из-за этого инцидента. Мне уже доложили, что капитан Тур жив. Формально, я здесь для того, чтобы узнать причину его задержки и сопроводить в порт приписки. Вот и все. Вы ведь понимаете, что все это масштабная провокация», — уточнил я. «Мирный договор под угрозой. Вы здесь не в безопасности, адмирал. Если персона вашего ранга погибнет в Тарсисе, всему конец. Вот. Именно по этой причине, молодой человек, я и не открывал ответный огонь. Пусть убирается ко всем чертям. Теперь это ваша забота». «А кто все эти люди там, внизу?» — спросил адъютант. «Такое чувство, что война уже идет. Это все, что осталось от гвардии Дастона», — проговорил Бремер. «Прискорбно. Но еще прискорбнее то, что мне придется арестовать вас, наместник, и доставить в Салус для выяснения всех обстоятельств. Я не покину этого места. У меня приказ о военном положении и полная свобода действий. Неужели? Удивился адмирал наигранно. Я протянул ему документ. ХМ это осложняет ситуацию. Но у меня тоже приказ, наместник. Что будем делать? Над крепостью снова зазвенел колокол. Я поднял глаза на дозорного, потом посмотрел вдаль. Яхта встала километрах в 10 от крепости и подала сигнал. В воздух взметнулась зеленая ракета и взорвалась снопом искр. Через несколько секунд, из-за гор, взметнулись еще около десятка зеленых ракет, украсив хмурое небо красивыми всполохами. Только радости в том было мало. Сквозь облака проступили силуэты боевых кораблей. А вот и гости. Теперь вы мне верите, адмирал? Кто это? Друзья вашего графа, полагаю. Адмирал нахмурился, снял фуражку и, поправив волосы, покосился на адъютанта. Они будут здесь меньше, чем через час. У крепости нет шансов. Ваши приказы, адмирал, дела, выдохнул он. А что скажет наместник? Прошу вас немедленно покинуть крепость и сопроводить судно капитана Тура в порт приписки. Мой невозмутимый тон привел его в замешательство. И вы не попросите помощи. Мои корабли могут атаковать их прямо сейчас. У нас весьма дальнобойные орудия. Правильно ли я вас понимаю, адмирал? Демонический флот атакует неизвестные корабли на территории Дастона. Вы сможете объяснить это совету, особенно сейчас, но вы же погибнете. Все до единого, низким басом констатировал адмирал. При всем уважении, адмирал, это внутреннее дело Дастона. Либо вы идиот, либо чего-то не понимаете. Договор не должен быть нарушен ни при каких обстоятельствах, госпожа адъютант. Мы могли бы забрать раненых. Мы согласны, выпалил Бремер. Начнем погрузку немедля. Адмирал нахмурился пуще прежнего и переводил взгляд то на меня, то на Бремера. Одну минуту, нам нужно кое-что обсудить. Я схватил Анри за грудки и, оттащив метров на 20, припер к стене. Что ты несешь, идиот? Еще слово и ты будешь говорить с моей саблей, прорычал он в бешенстве. Еще слово и я прикажу казнить тебя за измену, по закону военного времени. Какая измена? Ты что несешь? Да тебе плевать на нас всех. Это не твой мир, не твои люди. И это говорит человек, готовый отдать свою сестру в заложники вместе с ее гвардией, что наложил в штаны при первой опасности. Да оглянись ты вокруг, придурок. У них же сговор. Думаешь, это совпадение? Да тут же разыграно все как по нотам. Ты о чем? В глазах Анри промелькнули проблески сознания. Тебя не смущает, что два флота собрались в одном месте так удачно? Минута в минуту, можно сказать. Причалили вместе, разыграли стрельбу, да как только раненые окажутся на борту, они могут предъявить ультиматум и ты же, лично, сдашь им крепость без боя. Ты знал, на Бремера снизошло озарение. Но как, миры разные, Анри, но подонки везде одинаковые, ответил я уже спокойнее. Но что же нам делать, мы все погибнем. Подумай, что скажет твоя сестра, когда очнется в плену, если, конечно, очнется. Вы столько сил и жизни потратили на то, чтобы увести врага от Дастона. И все зря, ты прав, черт возьми, во всем прав. Прости, я погорячился. Нельзя допустить, чтобы адмирал открыл огонь. Если первыми атакуют с нашей стороны, он обязательно ответит. Просто доверься мне, хорошо? Это проверка на вшивость, дерзкая и очень продуманная. Ты ведь доверишься мне, Анри? Я заглянул в его глаза. Да, ты наместник, тебе решать. Я герцог, конечно, но не стратег. Просто ремесленник с титулом, но я предпочту умереть с честью. Еще не вечер, иди к сестре, укрой получше, сегодня прохладно. Что ты задумал? Я не ответил. На уговор Анри ушли драгоценные минуты. Корабли под черным флагом уже стали различимы. Добежав до адмирала, я вытянулся и отдал честь. Что вы решили, наместник? Адмирал Грайер, я требую, чтобы вы немедленно покинули крепость. Капитан Тур, вы тоже. Прямо сейчас, но мы можем помочь. Не понимая моей непроходимой упоротости, прорычал адмирал. Ваше превосходительство, при всем уважении, я очень ценю ваше предложение и верю в его искренность. Но это внутреннее дело Дастона, понимаете? Если начнется война, если нарушится договор, никто никому уже не поверит, никогда. Поверьте мне на слово, эти люди, преданные солдаты своей родины, они уводили врага за собой, зная, на что идут. Все я исчерпал запас красноречия. Если он не уйдет, придется выпроваживать пинками или призывать отродье. Я понял вас, наместник, до него наконец дошло. Я передам ваши слова совету во что бы то ни стало. Мы отведем корабли за границу, но останемся здесь до последнего. Даю клятву не вмешиваться. Ваше право, адмирал, ваше право. Прошу, поторопитесь. Еще немного и я буду считать любой корабль вражеским. Отдав честь, адмирал поспешил на борт. Тур отправился с ними. Минут через 15, катер и грузовое судно отчалили от погрузочного пирса и, укрываясь за скалами, покинули нейтральную полосу. Эскадра красно-черных кораблей дала задний ход и пошла на разворот. К тому моменту, когда враг достиг крепости, они вернулись вглубь своей территории. Я поднял руку и над замком подняли белый флаг. На его фоне красовался красный рисунок. Крылья, образующие собой круг. Это символ богини-целителей, Исидис. Он здесь вместо Красного Креста. Такие флаги поднимают над госпиталями. Так же, как и у нас, атаковать госпиталя во всех уголках Сарнала считается низостью, дном бесчестия. Вы надеетесь, что это сработает? Рассмеялся Сарин. Чем черт не шутит, улыбнулся я в ответ. Моя задача – спасение людских жизней. Те, кто атакуют госпиталя, друг мой, это не люди. Я лишь хочу убедиться. Все на местах? Так точно. Ждем сигнала. Он сунул мне в руку мушкетон и поспешил на свой боевой пост. Представление для адмирала разыграли хорошо. Настоящие раненые давно укрыты в подвалах. Демонов из поселка тайком забрал капитан Тур, вместо груза селитры. Бруно запрыгнул на стену и уселся справа от меня. Натали встала слева. Говорят, ты плюешься голубым пламенем, брешут, отмахнулся пес. То изжога была от долгой скачки. Отсюда достанешь? Не, ближе надо. Попасть трудно. С открытой пастью целиться как-то не очень получается. Но если попадет, будет эффектно. Получше вот этой пукалки. Ладно, главное не подставляйся. Кто знает, какие у них сюрпризы. Чего мы ждем? Осведомилась Натали. Первого выстрела. Пусть подойдут поближе. Хочу рассмотреть. То, что я принял издали за причальные тюки, при ближайшем рассмотрении повергло в шок. По бортам вражеских судов, привязанные веревками, болтались истерзанные тела простых людей, гвардейцев Дастана, зверолюдей и сандеров. Часть из замученных была раздавлена о борт, скорее всего во время швартовки. Боевые корабли, выкрашенные в черный цвет, разделились. Эти парусов не имели, только измазанные сажей трубы, чадящие черным дымом. Верх обшит листами кровельного железа, борта – тем же материалом, но каркас и прочие детали из дерева. По бортам судов открылись орудийные бойницы. Я слышал звон рында и свисток боцмана. Крепость брали в кольцо радиусом примерно в километр. Видимо, это прицельная дальность орудий. В том, что там были именно пороховые орудия, я не сомневался. Оракул рассказала мне все, что знала о нападении на Дастан и остальные города. Эти тяжелые, неповоротливые корыта доверху набиты ядрами, порохом и десантом. Они расстреливают свою цель с высоты, перемалывая укрепления в щепки, а потом высаживают пехоту и творят дичь. Такое я тоже видел не раз. В небе громыхнуло. Ядро отскочило от стены замка и рвануло метрах в 20 от нее. Бруно дернулся. Пристрелочный. Пусть подойдут поближе. Корабли сузили круг и прозвучало еще несколько выстрелов. Одно из ядер угодило во внутренний двор, закатилось в палатку и рвануло. Как думаешь, Бруно, они хорошо видят белый флаг. Я думаю, что им на него плевать. Что ж, моя совесть чиста. Начнем, пожалуй, не хочу потом восстанавливать крепость. Я прицелился в ближайший корабль и выстрелил из мушкетона. Теперь нужно было подняться на скалу. Чем скорее, тем лучше. Оседлав адского пса, я вцепился в кольца на его броне. Он рванул так, что в глазах потемнело. Враг сосредоточил все свое внимание на крепости, предвкушая быструю победу. Он совершенно не замечал ничего вокруг. А там шла такая возня, что деревья дрожали. Меня доставили наверх по склону скалы. Солдаты уже расчехлили орудия и ждали второй команды. После второго выстрела из мушкетона, крыша башни откинулась, обнажая творение Норма. Из ям на вершине скалы поднялись еще два таких же. На соседних сопках, в перелеске, в стоге сена у дороги, огонь открыли по готовности. Потоки раскаленных снарядов, с передышкой на перезарядку, устремились в небо. Глава 26. Дым и пепел. Огонь. Я заткнул уши и все три орудия бахнули разом. Первый корабль прошило насквозь. Он получил очередь в днище и дал крен. Зазвучали сирены, на борту разгорелся пожар. Не теряя времени даром, два орудия с сопок открыли перекрестный огонь по второму судну, пробив борта. Они попали в пороховой склад. Рвануло так, что земля под ногами дрогнула. Осколками задело третий корабль, и там тоже начался пожар. Снова взрыв. Крен на левый борт, и вниз посыпались пушки, проламывая бойницы своим весом. А еще горящие люди и вещи. Бочонки с порохом, встречаясь с огнем на земле, не оставляли выжившим шансов. «Наместник, тот идет прямо на нас», — доложил боец. Капитан судна решил применить хитрость. Он быстро снизился и пошел вдоль стены крепости, в сторону поселка. Ствол орудия не мог опуститься так низко. «Бруно, будь добр», — пес встал на краю скалы и расставил лапы. Вдохнув воздух, он широко раскрыл пасть. Тело его озарилось всполохами голубоватого цвета, да так, что ребра стали видны на просвет. Выдох, похожий на чих, изгусток тусклого голубоватого пламени с огромной скоростью устремился вниз. Рулевой пытался уйти в сторону, но врезался бортом в скалу. Пес не соврал. Рвануло так, что аж жутко стало. Будто кто-то наполнил корабль взвесью керосина, а потом поднес спичку. Внутри образовался вакуум, и он попросту схлопнулся. Потеряв летучесть, судно накренилось и, повредив мост, рухнуло в расщелину между крепостью и рудниками. А потом рванул порох. Боезапас наших орудий быстро закончился. Внизу, в кузнице, уже опять кипела работа. 5 кораблей мы уничтожили. 2 еще оставались на плаву. Потеряв управление, они описывали в воздухе круги и восьмерки. А 3, хоть и потрепанные, успели перестроиться. Команды смогли отойти от шока и готовились дать залп. Я третий раз разрядил мушкетон. Красная ракета взорвалась в небе. Из укрытий повыскакивали солдаты с трубами наперевес. У каждого по 2 в руках и еще по 2 за спиной. Тренироваться в меткости времени и возможности не было. Мы делали упор на надежность оружия. Первый же залп примитивных гранатометов усеял днища кораблей продолговатыми зарядами с хвостовым оперением. Рассчитать время взрыва или сделать контактный взрыватель мы бы не сумели вовремя. Поэтому, на конце гранаты просто торчал длинный заточенный штырь. Главное воткнуть его в цель, а там и подождать можно, пока фитиль догорит. Одна из гранат, звякнув о борт, угодила навесом прямо в рубку капитана. Ее разнесло в щепки. В панике, 2 уцелевших судна на полном ходу устремились к границе. Туда, где безмолвно наблюдал за битвой адмирал Грайер. Они обошли замок с правого фланга, прикрываясь скалой. Несколько выстрелов с земли настигли их взрывной волной, но не более. «Чего ты ждешь?» — разволновалась Натали. «Прикажи, Бруно. Рано. Мы повредим штольни. Пусть покажутся». Миновав скалу, боевые корабли врага вышли на прямую видимость, поравнявшись с жилым дубом. Мгновение спустя, сквозь листву и ветви, они были уничтожены шквальным огнем 2 замаскированных орудий и 10 гранатометов. Расстреляны буквально в упор, едва задев границы поселка, оба корабля рухнули в расщелину и взорвались, не достигнув дна, подняв облако едкой сернистой пыли. В воздухе повисла мертвая тишина, только дым, запах горелого пороха, масла, жженого металла, да всполохи огня. Бремер вывалился из башни и, нелепо дрыгая ногами, сполз на скалу. Шокированный увиденным, он подошел ко мне, но слов, чтобы выразить свои чувства, герцог не нашел. Я достал бинокль и поймал в объектив яхту. Она подняла паруса и взяла курс вглубь материка. Далеко ушли. Норм, твои подмастерья успели измазать яхту графа? Успели, наместник. Кровью виверны, как было приказано. Все днище. Молодцы. Призвать крылатую тварь, сосредоточившись на суденышке, оказалось несложно. С неба ударила молния, и я увидел происходящие глазами виверны. Вот это был приход, аж ноги подкосились. Натали поймала меня за плечи, пришлось вцепиться в ее руку, чтобы не упасть. «Смотри туда, Анри», я передал бинокль ошеломленному Бремеру. В небе развернулась еще одна битва, короткая и очень жаркая. Хотя нет, точнее, это была казнь, заслуженное возмездие. Струя перегретого пламени выжгла яхту со всем ее экипажем еще до того, как та коснулась земли. На траву рухнул только почерневший остов и пепел. «Теперь, кажется, все», — выдохнул я. «Норм, что делают корабли демонов? Они разворачиваются. Корабли уходит наместник». «Хорошо. Значит, сговора все-таки не было. Если бы адмирал атаковал прямо сейчас, то взял бы нас без единого выстрела». «Виверна летит сюда, сидя на глазах», — проговорил Бремер. Щелчок пальцев, и тварь размером с крепостную площадь исчезла без следа. Ко мне вернулось нормальное зрение, а потом пошла кровь носом. «Вот это аттракцион!» — проронил я, чувствуя, как подгибаются ноги. «Ни хрена себе откат, аж башка кругом идет. Присяду, пожалуй. Отродье ослабило хватку, и я сполз вниз, а потом и лег, прямо на скальник. «Значит ли это, что книги больше нет?» — спросил граф негромко. «И слава богу, пусть все об этом узнают, иначе охота не прекратится». «Ты знал?» — прошептал он. «Ты все знал, чертов, я даже не знаю, как тебя назвать, как ты это все провернул». «Как, Анри, я же уже сказал, ублюдки везде одинаковые, у них нет ничего святого, мы это уже проходили, немного иначе, но смысл тот же, они всегда нападают скопом и бьют самого слабого, чтобы наверняка». Он задумчиво бродил вокруг орудий, закрепленных на самой скале, так и норовя схватиться за раскаленные стволы. Анри впился взглядом в диковинный механизм, пораженный его мощью. «А Виверна, как это возможно? Сначала мы создали эту пушку против нее», пояснил кузнец. «А потом, когда все получилось, наместник решил сделать из твари отродье. Норм. Ох, кажется, я сказал лишнего. Наместник, да ладно, забей». Выдохнул я, созерцая отродье со своего ракурса. «Шило в мешке не утаить. И так все знают. Нужно добить врага», напомнил Бруно и толкнул меня носом. «Всех, кто выжил, в крепость», приказал я. «Уцелевший корабль посадить и обыскать. Раненых тоже», уточнил солдат. «Всех. Мы же не звери. Сейчас я немного отдохну и всех осмотрю. Но зачем?» «Затем, что я так сказал. Потом допросим, посмотрим, кто есть кто и решим, что делать дальше. Отдадим совету, скорее всего. А трофей? Подождут до утра. Ничего не трогайте, может рвануть. Огонь тушить, по возможности. Есть». Солдат взобрался по лестнице на башню и поспешил вниз, чтобы передать приказ. Прийти в себя после призыва Виверны оказалось не так-то просто. Пока я лежал на скале, широко раскинув руки и созерцал серое небо, пошел мелкий дождь. Взвесь водяной пыли укрыла лицо и тело, робкие лучи солнца осветили крепость. Стало немного полегче. Бремер внимательно следил за тем, как подмастерья чистят стволы и перезаряжают орудия. Кузнец негромко давал пояснение. Боевые корабли демонов действительно ушли вдоль скал. Они взяли курс на Салус. Адмирал Грейер наверняка во всех красках расскажет совету обо всем, что увидел. Да и плевать, дело сделано. Люди живы, крепость практически не пострадала. Поселок уберегли. Бремер, а в вашем мире лекарства вообще есть? Я не про зелья или эликсиры. Раствор для инъекций, таблетки, порошки всякие. От той же простуды, есть. Алхимики делают что-то подобное. Иногда даже помогает. Уже что-то, а то у меня все кончилось. Понятия не имею, как дальше лечить. Альберт делал какие-то записи на этот счет? Ну да, наверное. Пожал он плечами. Альтурия наверняка что-то знает. У них свои секреты были. Я больше по механике. Не влезал туда. Наместник, кузнец окинул меня взглядом. Орудия заряжены и готовы к бою. Так накрой, чтобы не ржавели. Вас тоже накрыть? Усмехнулся он. Ха-ха. Ладно, твоя правда. Натали, помоги встать. Она рывком подняла меня на ноги. Анри, можно доверить вам замок на пару часов? Сил совсем нет, теперь без меня справитесь. Я помогу, если что, заверил кузнец. Отродье, не спрашивая, взвалило меня на спину. Куда? Мыться. Хочу сбросить с себя эти железки и упасть на чистые простыни. Вези меня, мой верный фамильяр. Моя страстная кобылица или не кобылица? Копыт-то у тебя нет, рога только. Но ведь если везешь, значит лошадка, лошадка, единорог. Нет, у того рог один, значит, двурог, так получается. Пока мы спускались вниз по винтовой лестнице, я нес сущую околесицу. Бред сивой кобылы, она же ступала не спеша, стараясь не растрясти ценный груз. Потом я отключился. Чертова виверна вытянула все оставшиеся силы. Очнулся уже в постели, голый. Пахло чистыми простынями и серой. Чертовы рудники. Натали лежала рядом, облокотившись на руку и задумчиво рассматривала мое тело. Странно, но близость отродья скорее дарила покой, чем вызывала тревогу. И уже не первые. Ты нес такую чушь. Пришлось наложить чары. Ты так близко и даже не пытаешься меня придушить? Зачем, если ты сам ищешь смерти? За себя переживаю. Я еще слишком молода и красива. Я промолчал. Веки снова потяжелели. Эй, не спать, когда я с тобой разговариваю. Она ткнула меня когтем в бок. Отстань, злая ты и вредная до жути. Но, договаривай. Признаю, есть в тебе своя красота, выдохнул я. Но характер все портит. Не люблю кровожадных женщин. Так отродье же, это не показатель. А что показатель? Не унималась она. Я открыл глаз и ткнул пальцем промеж рогов. Голова, разум. В дверь постучали, прервав беседу. Похоже, отдых закончился. Наместник, пленные в замке, доложил солдат. Хорошо, сколько их? Два десятка. И это есть другие уцелевшие. Вам лучше взглянуть. Сейчас буду. Я оглядел себя и задумался. Не понял, а кто меня помыл? Натали загадочно улыбнулась, но ничего не ответила. Хотя, по царапинам от когтей на спине и бедрах, и так все понятно. Надев привычную телу форму, я спустился вниз. В нос сразу ударил едкий запах дыма. В замке он так не ощущался. С неба, подобно черному снегу, медленно валил пепел. Мелкий дождик, должно быть, смочил его. Песчинки слиплись, потяжелели и все, что унес ветер, теперь возвращалось на землю мохнатыми хлопьями. Картинка фантасмагорическая. На миг показалось, что бред продолжается. Пленники стояли у закрытых ворот, охраняемые боевыми псами. Увидав отродье, они обреченно потупили взгляды. Одну из палаток я обставил под смотровой кабинет и перевязочную. «Мне уйти?» – спросила Натали. «Нет, останься. Твой грозный вид будет полезен. Просто стой, смотри и молчи. Вы собираетесь исцелять врагов?» – чуть слышно спросила Альтурия. «Теперь они пленные. Пожалуйста, позовите Тис, она будет записывать. И составьте мне компанию. Я вижу пару тяжелых ранений. Могу я отказаться?» «Нет, мне это не нравится». Она тяжело вздохнула. «Но я подчинюсь. Вот и славно. Давайте начнем с женщин. Пригласите первую». Среди захваченных в плен, мужчин и женщин оказалось приблизительно поровну. В основном, все ходячие, но кое-кто лежал на носилках. Сдается мне, что не все, кто выжил, добрались до крепости. Судя по окровавленным копьям солдат, они особо не церемонились. Отродье, у меня за спиной, лишало людей воли. Пленные четко отвечали на вопросы и выполняли все указания. Тис записывала имена, звания и анамнез. По ходу осмотра, я задавал вопросы и требовал коротких, односложных ответов. Горничная фиксировала и это. Магичка, хоть и была темнее тучи, обязанности свои исполняла строго. Последние внесли женщину на носилках. Маленькую, хрупкую на вид азиатку с темными волосами. На ней грубыми узлами была затянута веревка. Меня осенила страшная догадка. Должно быть, это отразилось на лице. «Так и есть», — подтвердил солдат. «Была привязана к борту. Не верится, что еще жива». Женщина едва держалась в сознании. Судя по небольшим, чуть заметным рожкам на голове, полукровка. Об этом говорили хвост и копыта вместо ступней. Отношение Альтурии резко поменялось. Она осторожно убрала одеяло и принялась отмывать кожу женщины от грязи. На обнаженном, окоченевшем от холода теле, я насчитал десятка-два синяков разного размера и кровоподтеки. На спине и боках, едва затянувшиеся следы от хлыста. На шее признаки удушения. Четко отпечатались пальцы. «Ее пытали», — проговорила Альтурия. «Совсем недавно, уроды. Хорошо, хоть следов изнасилования не наблюдается. Странно, какие необычные ублюдки. Неужели все дело в расе? Эй, солдат, скажи-ка, среди трупов много нелюдей? Я про команду кораблей. Нелюди», он почесал затылок, пялись на голую женщину. «Никак нет, наместник, только люди в черных мундирах, а еще наемники из Дарнелла. Остальные вон, как эта бедолага». «Ясно, свободен. А к чему вы это?» — спросила горничная, оторвавшись от записей. «Кажется, мы имеем дело с расистами. Они считают, что люди превыше всего. Остальные – мусор. Это жутко заразно, похуже любой болезни. Нужно будет допросить их еще раз, попозже. У меня появились очень неприятные подозрения». Пока я обрабатывал ссадины, израненная женщина уныло разглядывала свод шатра. Она плохо понимала, что происходит, ввиду крайнего истощения. Скользнув по моему лицу, ее взгляд упал на надпись «Армия России», вышитую на футболке. Резко ожив, она больно ткнула меня в грудь и уставилась широко раскрытыми глазами. Затем, с неожиданным проворством, сорвала с плеча патч с флагом и развернула его к себе. «Вам знаком этот флаг?» Она отчаянно закивала головой. Я немного опешил. Не ожидал, что такое может случиться, тем более сейчас. Она пыталась что-то сказать, но вырывались лишь бессвязные звуки. Альтурия надавила на подбородок и заглянула женщине в рот. «Так я и думала. Язык отрезан. И этих людей ты лечишь?» Тем временем, бедолага продолжала мычать и тыкать меня в грудь, указывая на флаг. «Наместник», — Альтурия коснулась моего плеча. Я вышел из оцепенения и, закончив с порезами, склонился ниже. «Вы главное не переживайте, все будет хорошо. Я медик. Сейчас мы перевернем вас на живот и займемся шрамами. Когда проснетесь, все покажется дурным сном. Хорошо, женщина моргнула. Слезы так и катились по ее щекам. Давай свои чары, Натали. Она не заслужила такой боли. И снова кровь на руках, снова бинты, более сломанные судьбы. Как говорил Сармат, допрос нужно вести на горячую, с дымящимся дулом автомата у виска. Чувствуя запах смерти, люди вспоминают удивительные подробности своей жизни. В моем случае, катализатором послужило отродье. Шоковое состояние опять же. И почему я, санинструктор, должен этим заниматься? Хотя, если подумать, дай волю здешним солдатам, и тут начнется настоящая садомия. Нравы то дикие. С врагом здесь не церемонится от слова совсем. Хорошо, хоть приказов слушаются. Последнее, выкрикнул я. Так точно, наместник, отозвался солдат снаружи. Эту в лазарет, остальных запереть. Глаз не спускать, чтобы друг друга не удавили. Завтра допрошу снова. Черт, кажется, слишком сильно вжился в роль. Скоро и сам поверю, что наместник. Интересно, откуда она? Откуда знает флаг, язык? Неужели тоже перерожденная, как Альбер? Придется с этим обождать. Слишком слаба. Пусть отдохнет, отъестся немного, потом поговорим. Ох ты ж мать, совсем из головы вылетела. Ты о чем? Нахмурилась Натали. Нужно доложить высокому начальству, поделился я печалью. Губернаторше, ага, бери выше, оракулу. Ну доложи, делов-то, святая простота, как я все это ей разъясню? Как, ну, ты ж у нас наместник, ехидно оскалилась рогатая. Вот пусть у тебя голова и болит, а я пойду чего-нибудь сожру, или кого-нибудь, как пойдет. Глава 27, блондинка на алтаре, что ты сделал? Водная гладь в чаше алтаря стала ровной, как зеркало. Оракул замолкла, пытаясь переварить сказанное. Чего непонятно-то? Два корабля частично уцелело, обломки еще трех лежат на дне ущелья. Пять боевых судов уничтожено полностью, крепость цела, но есть убитые и раненые. Губернатор Санара пока без сознания, остатки гвардии Достана переданы под мое командование. Условия мирного договора не нарушены, поселок цел, рабочие вывезены на грузовом судне «Дайкон-12» под конвоем черно-красных кораблей. Я кратко повторил доклад и присел на лавку. Адмирал Грейер тому свидетель. Думаю, он вам все очень красочно опишет. На вашем месте, я бы проверил версию о сговоре адмирала и черных плащей. Многовато совпадений. Сам адмирал показался мне честным человеком. Возможно, ему приказали. Ну, или демонам никак не привыкну. Ах да, яхта графа Фарена и книга Альбера уничтожены. Книги больше нет, очнулась она. Нас могут подслушать, на всякий случай уточнил я. Нет, только боги. Но им и так все ведомо. Можешь говорить прямо. Книга, фальшивка, ну и приманка. А еще ключ. Я изучил ее вдоль и поперек. Альбер специально таскал ее с собой на случай нападения. Зачем? Чтобы узнать, кто конкретно за ней охотится. Чтобы она попала именно в те руки. А лучше, чтобы была уничтожена. Тяжело жить, когда на тебя точит зуб. А ты, значит, решил уничтожить и книгу, и тех, кто за ней охотится. Браво, мой юный друг. Если все так, как ты говоришь, нападения на города Сарнала прекратятся. Не думаю. Вы все еще не видите полной картины. Связь нарушена, храмы и хранилища разбиты. Армии, как таковой, нет. Только гвардии городов. Это лучшее время для нападения. Как жаль, что я не могу взглянуть на все сама, вздохнула Далия. Я прикована к алтарям, как все оракулы. Да, мы можем мгновенно перемещаться из города в город и в зал совета, но выйти на улицу и насладиться лучами солнца, увы, сегодня пасмурно. Это малое утешение. Впрочем, спасибо. Держи меня в курсе дел. Вернусь к совету и дождусь доклада адмирала Грейра. Надеюсь, он остудит горячие головы с обеих сторон. Как оказалось, магические эксперименты очень утомляют. В кузнице я практиковал ремесленные навыки, выучил несколько заклинаний для обработки материалов, резки, придания формы. В лазарете и лагере под открытым небом исцелял раненых. Очень удобно, когда, исчерпав собственный запас сил, можно подпитываться силами отродья или Бруна. Достаточно хорошо их кормить, но не очень хорошо, когда сила из тебя тянет голодная виверна. Хотя в инвентаре время практически стоит на месте, связь между нами дает о себе знать. Раздав поручения и распределив обязанности, я 3 дня не выходил из комнаты. Спал, ел, снова спал. Оброс как ежик, да и хрен с ним. Вечером 3-го дня прибежал дежурный и доложил, что оракул хочет меня видеть. Далия сообщила, что в нашу сторону выдвинулся небольшой конвой с грузом продовольствия, помощь для раненых и транспорт с рабочими. Им разрешили вернуться в поселок и продолжить добычу ископаемых. Однако, прежде, прибудет фрегат адмирала Грейра. Он настоял на личной встрече. Только после этого остальным кораблям будет разрешено причалить. Что ж, адмирала можно понять. На выходе из святилища Оракула, я столкнулся со священником. Он был крайне взволнован и не сразу смог объяснить, чего хочет. Наместник, там, вам нужно срочно идти в часовню. Немедленно. Не заставляйте ее ждать, молю. Падре, да кто она-то? Я не падре, взбеленился он. Служитель церкви всех богов, капеллан, на худой конец, но не какой-то там падре, а так похож, я не сдержал улыбки. Так, кто ждет-то? Идите, наместник, идите, он вытер с бровей пот, и будьте вежливы, заклинаю. В часовне я еще не был, она ютилась на одном из задних дворов замка, куда любой желающий мог протиснуться по узкому проходу между стеной кухни и скалой. Небольшой коридорчик вел в скромный, ухоженный сад, которого я из окна своего жилища не мог видеть. Двор совсем небольшой, разве что повозка запряженная развернется, но уютненько. Слева давно закрытые, вросшие в землю ворота, ведущие на соседний двор. Цветочки, лавочки, ручеек по стене журчит. Этакая зона релаксации и психологической разгрузки. В скале дверь кельи и окошко. Рядом аккуратно сложенный дровник. Тут, значит, живет падре. Чуть дальше, в самом конце, возвышается часовня. Тоже круглая, как все башни замка и с высокой конусной крышей. Над дверью навес, а внутри действительно кто-то есть. Меня охватило волнение. С чего бы? Хорошенько вытерев ноги о половик, я вошел. Тоже уютненько. Скромный полукруглый алтарь, выполненный в виде ступеней, занял половину стены. Сверху статуэтки богинь, их 7, почему-то, а не 8. Ниже, блюда для символических подношений, всякая церковная утварь, свечи. По сторонам, лавки для прихожан, куда как просторнее, чем в святилище Оракула. КХМ. Женщина в светлых одеждах, привлекла к себе внимание. Не то, чтобы я ее не заметил. Трудно не заметить ту, кто сидит на алтаре, оголив бедро и глазеет на тебя, не скрывая раздражения. Просто огляделся. Высокая блондинка с золотым обручем в волосах. Ничего особенного. Никогда таких не любил. Да, смазливая, да фигуристая. Но лицо такое, как бы это сказать, размытое, что ли. На нем все что угодно можно нарисовать при желании. Хотя, косметики прям минимум. Самое необходимое. Немного туши на ресницах и розовый блеск на губах. Вы, простите, кто? Преклони колено, когда разговариваешь с богиней. Потребовала гостья. Ирия, предположил я. Хрен их знает, этих богинь, в каких образах они предстают. Имя мне Исидис. Эхо ее голоса многократно отразилось от стен. Эффектно. Исидис. Никогда не слышал. Разумеется, я запомнил все имена богини, связанные с ними истории, но включил дурака по привычке. Она выбесила меня сходу. То есть как не слышал? Ты смеешь насмехаться надо мной? Вы, наверное, одна из 7, я прав, окажется, священник в Дастане что-то рассказывал об этом, лил много воды в кубок, вот такой же, как на скамейке, но не договорил, вода стала черной и он выгнал меня, но Ирию то ты знаешь, оскалилась она, ну да, когда столь прекрасная женщина дарит тебе поцелуй, такое не забывается, она говорила что-то о благословении и несправедливости, а потом исчезла, может это был сон, или наваждение, а вы точно реальны, или мне опять чудится? Блондинку дико покоробило. Она вцепилась ногтями в скатерть, покрывавшую алтарь, и процедила сквозь зубы. «Ах ты, поганец! Думаешь, если сестра дала тебе свое благословение, то можешь мне хамить?» Даже в мыслях не было. «Простите, если чем-то обидел, я не нарочно. Знаете, я не привык вот так, лицом к лицу разговаривать с божествами. Так, значит, Ирия, ваша сестра, ты это отлично знаешь. Простите еще раз, пожалуйста». А почему тогда ее нет на этом алтаре? Богиня открыла рот, но вовремя осадила себя, чтобы не наговорить лишнего о старшей сестре. Похоже, разногласия у них серьезные, за языком приходится следить. Ты, до нее наконец дошло. Ты же чужак, что же это я? Должно быть, ты и правда ничего не знаешь о богах этого мира. Ты ведь совсем недавно здесь, пришелец, незваный гость, как в горле кость. Я взглянул на нее, чувствуя, как растущее разочарование стирает желание продолжать беседу. «Почему ты так на меня смотришь? Ну-ка отвечай, что за пошлые мысли в твоей голове?» Глаза гостей презрительно сузились. «Пытаюсь запомнить ваше имя. Простите, я представлял себе богиню-целителя иначе. Ведь врачевание, есть милосердие, а еще доброта и терпение, очень много терпения. Что ты хочешь сказать? Уж я-то точно добрее сестрицы, раз до сих пор терплю твою дерзость. Ире, несомненно, грозна, ее поцелуй несет привкус смерти. Но из всех добрых божеств только она снизошла до несчастного чужака, потерявшего все, что только можно потерять. Даруя свое покровительство, она ничего не просила взамен. И вы, великодушная Исидис, это наверняка знаете. Я чуть склонил голову и отступил на шаг. Глупец, ты знаешь, каких подношений она жаждет. Если, почитая Ирию, нужно окроплять алтарь своей кровью, что ж, я не против. Ведь здесь почти все замешаны на крови, не так ли? Она уставилась на меня словно цапля, разглядывающая странную лягушку. Если вам не трудно, впредь обращайтесь с вопросами напрямую к сестре. Я слишком мало знаю о вашем мире и не хочу омрачить ее бытие нечаянным словом. Прошу простить, но у меня есть дела. Сказав это, я снова отвесил поклон, выразив свое искреннее почтение божеству, и вышел из часовни с гордо поднятой головой. Ругани, что посыпалось вслед, от священной особы я ну никак не ожидал. Даже почерпнул пару словечек. Интересно, а она может выходить из часовни? Наверное, нет, так же, как оракул прикована к алтарю. Иначе мне в спину давно бы что-то прилетело. У дверей много камней, некоторые очень даже увесистые. Если бы могла, точно бы швырнула. Наверное, не стоило так опрометчиво дерзить богине. Хоть все и говорят, что боги не вмешиваются напрямую в жизнь смертных, а лишь дают свое благословение и покровительство, уязвленная женщина может быть весьма изобретательна. Да и черт с ней. Благословения я у нее не просил, с работой пока и так справляюсь. Подумаешь, богиня целительства. Как я раньше без нее жил, и вообще без всех этих богов? Нет, я верил, конечно, и сейчас верю. На войне атеистов нет. Молился, когда было совсем туго и помощь приходила. Появлялись возможности, но это другое. Я не согласен, что мой мир совсем без бога. Ну и что, что его никто в глаза не видел? Если эти 8 девиц существуют, значит и он тоже есть. Чем не доказательство? Не то, чтобы мне совсем не интересно, зачем приходила целая богиня. И не в гордыне дело. Просто встань я на колено, и все интимные подробности этой заносчивой дамочки сразу оказались бы перед глазами. А оно мне надо? Что за игры? У меня целая площадь раненых и больных. Если ты богиня, так иди, исцели. Пошлые мысли, да она сама пошлая и ведет себя как обычная стерва. В общем, я решил, что мне от нее ничего не надо. А вот до алтаря Ирии нужно бы дойти, истины ради. Она ничего не просила взамен, но я же пользуюсь. Надо хотя бы выказать свою благодарность, что ли. В рабочем поселке сейчас пусто, кроме пары солдат охранения, никого. Алтарь богини нашелся не сразу, тоже в укромном уголке, на краю обрыва. Отсюда открывался шикарный вид на леса по ту сторону границы. Алтарь, скажем сразу, аскетичный. Небольшая ниша, выдолбленная в скале, в ней еще одна ниша. На скромном потертом кубке из меди угадывались очертания сцен сражения, плотской любви и, вероятно, справедливого суда, или кары. Я так и не смог разглядеть. Взять кубок не получилось, но, зато, удалось покрутить. И как же тут у вас все делается? Ага, вон оно как. По центру сосуда возвышался столбик с углублением, а в нем тоненькая такая игла. Не сразу заметил. Не очень стерильно, конечно, но делать нечего. Наколов палец, я выдавил в кубок пару алых капель. Небольшой рубин, вклеенный в стенку над чашей, озарился неярким светом. Наверное, этого достаточно. Вокруг что-то изменилось. Ощутив чужое присутствие, я обернулся. На краю обрыва стояла она, Ирия. Ее строгое длинное платье слегка развивалось на ветру. Поверх платья она носила портупею и ножны с коротким клинком. На губах богини играла едва заметная улыбка. Вспомнив о приличиях, я опустился на колено. Надо же, какие почести. Сам наместник Тарсиса почтил мой скромный алтарь своим визитом. И, даже преклонил колено. Уверовал, что ли, или руки и сердца просить надумал. После одного поцелуя, стервец, ох, стервец, встань, не позорься. Тщеславие мне чуждо по большей мере. Я медленно встал. А ты умеешь доставить удовольствие, Павлик. Давненько я не видала такого боя. Внезапный, стремительный, превосходящие силы, отвага. Послал адмирала с его флотилией и приказом совета, ошеломил врага огневой мощью, добил, лишив последней надежды на бегство, проявил милосердие к выжившим. А как верят в тебя твои солдаты? почти без потери Диа с древом, опять же, ну очень хороша. А выходка с Виверной, когда граф уже чувствовал, что останется безнаказанным, это было великолепно. Я ощутила экстаз почти физически. А что за оружие? Разве у людей такое было? Не припомню. Здесь хороший кузнец и много пороха. Кое-что до ума довели. Ну да ладно, все это мелочи. Эффектно. Одобряю. Видел бы ты лицо адмирала, Грайер. Он хочет встретиться, вспомнил я. Знаю. Будь осторожен. Грайер будет не один. Он хороший малый, честный. Но тебя наверняка попытаются убить. Кстати, как тебе моя красавица-сестрица? Не в моем вкусе, буркнул я абсолютно искренне. Какие мы привередливые. Ты так вступился за меня, аж слеза навернулась. Она, наверное, до сих пор зубами скрипит. Уел, так уел. За словом в карман не лезешь, не боишься гнева богов? Боюсь, наверное. Но сейчас как-то все равно. Устал? Спросила она. Да, предел уже близок. Кровь у меня плохая, Виверна силы тянет. Раненым нужен уход. Отъесться бы как следует да отлежаться с недельку. Разобраться что к чему. Лекарства кончились. Санары без рук без ног. Я не жалуюсь, просто факты. Ты вот что, Ирия задумалась. Если сестрица придет вновь, выслушай ее. И сидись не такая как остальные. Хоть ты и не просил ее благословения, она чувствует за собой вину. Видит, как бьешься за каждую жизнь. А резко потому, что не знает, как с тобой говорить. Губами в ухо, проронил я по привычке, чем вызвал улыбку богини. Наберись терпения, я знаю, ты можешь. Она редко общается со смертными. А можно вопрос? Задавай. Почему вас называют богиней войны, любви и правосудия? Не вяжется как-то. Отчего же? Все предельно ясно. Войны вспыхивают из-за любви, любовь же их гасит. Часто войны затевают те, кто жаждет правосудия, либо восстают во имя его. Я не так наивна, как мои сестры. Да, в большинстве своем, люди предпочитают любить и созидать. Но, примерно раз в 50 лет нарождается поколение амбициозных идиотов, которое не помнит ни боли потерь, ни голода, ни страха. И тут в игру вступаю я. Понятно. Да ничего тебе не понятно, дурень. Ирия вздохнула. У войны есть правила. Я слежу, чтобы они не нарушались. Да, я обожаю эпичные битвы, но ненавижу жестоких идиотов, ненавижу несправедливость. Мы, боги, не вмешиваемся в дела людей. Да, я могу снести голову одному, другому при желании, могу вступить в бой, как есть, размахивая клинком, вдохновить солдат, генералов, но не более того. Главная сила богов – благословение. Мы делимся своей сущностью, которая, в свою очередь, подпитывается верой людей, а ты… Кстати, знаешь, почему я самая сильная? Почему? Раз Ирия решила поболтать, нужно вытянуть из нее больше информации. Потому, что когда люди занимаются любовью, жаждут правосудия или хотят кого-то убить, они поминают меня, вольно или невольно. А случается это ой как часто, она звонко рассмеялась. А кровь, ты про алтарь, кровь, мой юный друг, это символ жертвенности. Знак того, что ты пришел не только просить, но и готов отдавать, терпеть, договариваться, идти на уступки. В этом плане демоны куда лучше людей, к сожалению. Но, таких как ты тоже немало, и это радует. Что теперь? Я так понимаю, что черные плащи не успокоятся. Ты знаешь ответ, Павлик. Нравишься ты мне больше, чем надо бы. Дам тебе совет. Нет магии белой, нет магии черной, нет магии алхимической, той, что боевая, или только для ремесла. Эта сила едина. Она творит как добро, так и зло, в зависимости от того, в чьих руках окажется и насколько талантлив маг. Люди придумали это для удобства и в силу слабости ума и нерешительности своей. Так что делай выводы поскорее. Это может спасти тебе жизнь. Ирия сделала шаг навстречу и крепко обняла меня. Какое странное ощущение, что ты столбом стоишь. Обними свою богиню. Я осторожно коснулся ее спины. Богиня оказалась весьма осязаема, даже больше, чем надо бы. Это всего лишь объятие матери и дитя, дитя иного мира, иной воли. Я всеми фибрами своими ощущаю, что ты чужой, но волнуюсь вовсе не от того. Кажется, я ошиблась, назвав твой дом миром без богов. Ты и есть частичка своего бога, он растворен в тебе, в каждой клеточке твоего тела. Скажи, каково это быть единым со своим создателем? Я не знаю. Какое странное он выбрал решение создать мир и устраниться, продолжая жить в своих детях. Я не жалею, что дала тебе свои силы, но приглядывать за тобой постоянно больше не смогу. Зреет война, скоро будет много работы. Будь всегда справедлив, и гнев мой тебя не коснется. А еще повторю, о моем покровительстве сильно не трепись, себе хуже сделаешь. Догадливых многовато, но я стараюсь. Прощай. Ирия растворилась так же внезапно, как появилась. За секунду до того, как послышались шаги и шелест веток, кто-то пришел по мою душу. Глава 28. Нити судьбы. Наместник. Корабли на горизонте. Солдат выглядел взволнованным. Запыхался, пока бежал сюда. Окинув необъятный простор взглядом, я обернулся на алтарь. Камешек больше не светился. Орудие к бою. Должно быть, это адмирал Грайер, но чем черт не шутит. И это, дружище, убери все патрули из деревни. Те, что на дереве тоже. Да, хотя нет. Пусть затаятся как следует, укроются в дуплах. Если меня вдруг убьют, если... Я заострил на этом внимание. Сравняйте поселок с землей, немедля. Но как же договор, наместник? Если они решатся на такое, значит, договор уже ничего не значит. Сейчас, главное, не горячиться. Нужна холодная голова, понял? Так точно, холодная голова. Молодец, пошли пожрем, пока гости не нагрянули. Корабли небольшого конвоя остались на рейде, так сказать, в пределах видимости. Два военных судна, два грузовых. Особняком стоял личный фрегат адмирала. Его катер пришвартовался на этот раз в поселке, на погрузочной пристани. Моя личная горничная великодушно привела мои личные вещи в божеский вид. За 3 дня залатала и отстирала все, что смогла. Побрившись, я остриг волосы под расческу, умылся, почистил зубы и оружие. Надел тактический комплект, берцы, бронежилет, каску и гарнитуру. Раздал рации кому следует и бинокли. На сей раз решил не стесняться в средствах. Жизнь у меня одна, обстоятельства странные, да и военное положение никто не отменял. Чего это ты так вырядился? Усмехнулась Натали. К нам гости, вернее ко мне. Важные, ага, меня хотят убить. Будь наготове. Если призову до того, как вернусь, сразу действуй. Не надо напоминать почему. Умрешь ты, умру я, вздохнула отродье. Я буду готова, поверь. Верю, кивнул я. Я ждал на стене, поглядывая в сторону моста. Вскоре показалась высокая плечистая фигура в гражданской одежде. Разве что кривые ножны и привычка придерживать их выдавали военного. Не узнать адъютанта адмирала было сложно. Высокая эльфийка с темной кожей тоже узнала меня и застыла у ворот. Быстро спустившись, я еще раз проговорил все с отродьем и солдатами. Скрипнув засовами, приоткрылась маленькая калитка и выпустила меня наружу. Наместник, женщина вежливо поклонилась. Госпожа Селена, я поклонился в ответ, разглядывая ее одеяние. Без брони она смотрелась намного интереснее. Узкие коричневые брюки и высокие сапоги до колен, сшитые из тонкой кожи, вкупе с множеством ремешков, подгонявших сюртук по фигуре, выгодно подчеркивали нюансы организованного крепкого тела. Несомненно женственного, округлые бедра, талия и небольшая плотная грудь у эльфийки тоже имелись. Белоснежные кружева на рукавах и белый ажурный ворот сорочки придавали ее внешности законченный вид. Что-то не так, ее рука инстинктивно легла на эфес сабли. Почему вы так смотрите? Простите, впервые вижу вас без брони. Визит неофициальный. Формально, меня здесь нет. Чувствую себя не в своей тарелке, знаете ли. Зря. Вы замужем, адъютант? Глупый вопрос, наместник. Моя жизнь принадлежит адмиралу, а душа флоту. Жаль, это всего лишь комплимент. «Не поймите меня превратно, вы сейчас очень красивы, благодарю», она немного расслабилась и слегка покраснела. «Следуйте, пожалуйста, за мной, адмирал ждет в поселке». «После вас», ненавязчиво любуясь статью Селены, я перешел через мост. «Почему нет, если это последний день моей жизни, можно и поглазеть напоследок, тем более, что это ее очень смущает, моя душа принадлежит флоту». «Глупое оправдание». Либо она по уши влюблена в адмирала, хотя нет, скорее всего там другая связь, больше отеческая. Адмирал ее явно опекает, а она платит верностью. Сложно у них тут, все хрен разберешь. А девка красивая, умная, куда приятнее, чем та заносчивая богиня. Может, действительно и спросить у Грейра ее руки, так ради хохмы, а может и всерьез. Адмирал ждал у ворот поселка, тоже в гражданской одежде, тоже с иголочки весь, солидный мужик. Павел Георг, он радостно пожал мою руку. «Чем обязан?» – спросил я вежливо. «Вас хочет видеть одна очень важная особа. После моего доклада в совете, горячие головы поостыли. Мой арест еще в силе?» – осторожно спросил я, ибо адъютант зашла за спину. А нет, нет, адмирал нахмурился, и Селена встала так, чтобы я ее видел. Так что с советом, ах да, нас всех допросили, включая Селену, капитана Тура и всех матросов. Пришлось рассказать про отродье, ваше смертоносное оружие и ГМ-методы лечения, но все мы, как один, старались представить вас в выгодном свете. Я искренне описал ваше мужество и передал совету слова о верности договору. Многие прониклись. Вам известна судьба человека, выдававшего себя за графа Фарена, осведомилась адъютант. Он, скорее всего, погиб. Виверна. Останки его яхты нашли ближе к горам, только обугленный остов и пепел. Страшная смерть. Виверны. Адмирал судорожно осмотрел небо. Опять, оружие, которое вы видели, создано против них. У меня талантливые кузнецы, знаете ли, мы убили одну ранее, совсем молодую. Сейчас они сюда не суются. Да, да, Тур говорил об этом. Вы, кажется, угощали его мясом. А что за одежда на вас? Адмирал, не будем ходить вокруг да около. Вы знаете, кто я знаю, кто вы. Так одеваются солдаты моего мира. Оружие не сдам, вы уж простите. Что ж, ценю откровенность. Вас ожидают вон там, в доме управляющего. Этот разговор не для моих ушей, так что дальше идете только вы. И следите за языком, мой вам совет. Ступая по мягкому серому песку с легким налетом серы, я дошел до таблички, на которой было написано про семью Фарен, ранее владевшей штольнями, и пересек небольшую площадь. Ставни небольшого дома с высокой крышей были закрыты. За приоткрытой дверью темно. Постучав костяшками пальцев по откосу, я шагнул внутрь. Небольшой коридор вывел в просторную комнату. Рассеянные лучи света, пробиваясь сквозь щели в ставнях, выхватывали из полутьмы одинокие песчинки пыли, парящие в воздухе. «Павел Георг, наместник Дастана при крепости Тарсис», — осведомился женский голос. «Так точно. С кем имею?» Я не успел договорить. Силуэт в темной накидке вскинул руку, и тело мое сдавило так, что не продохнуть. Что-то острое впилось в шею, стянуло руки, ноги и пальцы. «Тебе незачем знать. Зачем? Скоро тебя не станет. Не дергайся, эти нити прорежут все, что угодно, стоит моей руке дрогнуть. Признаться, я ожидала увидеть нечто более грозное, что ли, а передо мной обычное ничтожество, просто из другого мира. Человек, как человек, а что в этом плохого?» Выдавил я кое-как. «Ничего, как, впрочем, и хорошего. Моим нитям не важно, кого рассекать на куски. Не то, чтобы я торопилась, можно еще поболтать, рука просто устала. Призови своего фамильера, наместник». «Зачем?» Что-то упало на пол. Палец на руке пронзило болью. «Я отрезала тебе мизинец. Почти не больно, правда? Призовешь ее сейчас, и смерть твоя будет быстрой, обещаю». «Все так говорят», усмехнулся я. «Кого именно я должен призвать? А у тебя их несколько, ты меня удивляешь. Мне нужно отродье, женщина». «Ну, так бы сразу и сказали, дело в то, только я в магии не сильно силен, уж простите». «Одну минутку». Собравшись с мыслями, я сосредоточился и призвал Натали. Своим появлением она подняла много пыли. На миг магические нити стали видны, и она среагировала мгновенно. Мелькнув во тьме, лезвия клинков одним росчерком перерубили запястье и шею женщины. Нити тотчас исчезли, и я почувствовал свободу. «Кто это?» Она кончиком меча вспорола накидку и отшатнулась в сторону. На полу комнаты лежала обнаженная женщина. Ее светлая кожа отсвечивала во тьме. Пока я пытался ее рассмотреть, отсеченная голова покатилась по полу и вернулась на свое место. «Кукла!» — воскликнула Натали и отсекла голову вновь. «Ее не убить, только огнем. Быстро наружу, нужно разорвать дистанцию, иначе она изрежет нас своими нитями». Судорожно подобрав потерянный палец с пола, я призвал гранату из инвентаря, выдернул чеку и, прежде чем выскочить за дверь, катнул ее по полу. Мне показалось странным, но на песке появилось больше следов, чем следовало бы. Прежде чем прогремел взрыв, цепочка узких следов скрылась за углом ближайшего дома. Следы исчезли почти сразу. «Кажется, у меня опять галлюцинации. Нужно больше спать». Резкий хлопок настежь раскрыл ставни, со звоном выбивая стекла. Крыша подпрыгнула, из-под нее повалил густой дым. Загорелась пересохшая солома. «Призови Бруно», — оттесняя меня назад, приказала Натали. Я подчинился. Пес появился, мгновенно втянул воздух ноздрями и попятился назад, прячась за постройками. «Всем внимание», — бросил я в гарнитуру рации. «Без приказа не стрелять». Адмирал, было, бросился к нам, но я выстрелил ему под ноги. «Стоять!» — выкрикнул я недвусмысленно. Быстро поняв, что к чему, Адъютант оттащила его за выступ скалы, столбом торчащей из земли. Кукла выпрыгнула из дома, как чертик из табакерки, прямо через крышу. Описав большую дугу, она приземлилась между нами и Бруно. Целехонькая, будто и не было ничего. Я успел всадить в голову несколько выстрелов, прежде чем она вскинула руки. Пистолет выбило на землю, а вслед за ним посыпались и мои пальцы. Боли почти не было, как ни странно. Она сковала нитями меня и пса, выскочившего из укрытия. Бруно не успел вдохнуть, чтобы выстрелить пламенем. На отродье нитей, похоже, не хватило. Натали стояла возле меня, судорожно соображая, что делать дальше. «Да кто ты такая?» — наконец выкрикнула она. «Я кто такая?» — усмехнулась кукла. «А разве не ты то отродье, что молила о помощи? Просила убить своего заклинателя? Я пришла, чтобы помочь, а ты, вместо благодарности, рубишь мои руки? Не смей, мне уже не нужна помощь.